Здравствуйте, Валентина Петровна. Чего тебе нужно? Вы играете в World of Tanks? А? Со мной? Насчет игр не разговаривай, я тебе не подружка. У вас какой танк? А? Какой танк, ёп, я еще танкист, что ли? Ты чего несешь, сумасшедшие доводи? У вас есть... Подлечивайся, блядь, шизофреник. У вас есть ИС-7? Иди нахуй! Ну, ИС-7, такой танк, тяжелый, советский. А?